Египте и что происходило в монастырях, но только не в Сан-Систо. У него не хватало духу высказать свои подозрения Чезаре. Да, он боялся собственного сына. Стоит тому догадаться, о чем думает отец, и он может совершить что-нибудь безрассудное. Чезаре пока незачем знать, если это правда. Но это чудовищное подозрение и не должно быть правдой. Он возблагодарил Господа, что Чезаре настолько поглощен своими делами, что не может столь внимательно приглядываться к окружающим, как его отец. Чезаре мечтал о том, как перестанет служить церкви и женится на Шарлотте Неаполитанской, даже когда перед ним стояла Лукреция, и не заметил, насколько изменилась сестра. Могли ли месяцы спокойной жизни, проведенной ею в Сан-Систо, вызвать в ней такую перемену? Не только они. Но он должен проявлять осторожность. Он не должен забывать о своих приступах слабости. Ему сейчас никак нельзя заболеть, потому что если его подозрения подтвердятся, ему понадобятся все силы и ум, чтобы справиться с этим. Он должен подождать. Он должен вернуть себе прежнее самообладание. Он должен напомнить самому себе, что он — Александр, который всегда выходил победителем. Александр, умевший любое свое поражение превращать в победу. Наконец он принял решение и отправился к дочери. Лукреция лежала на кровати. Пантиселея сидела возле нее. На щеках Лукреции блестели слезы, при виде которых сердце Александра наполнилось нежностью. «Оставь нас, милая», — велел папа. Глаза девушки выражали страх и одновременно восхищение. Казалось, они молят его о сочувствии, нежности, покровительстве и понимании, просят спасти любимую госпожу. «Отец!» — Лукреция хотела подняться, но Александр положил руку на плечо дочери и мягко удержал девушку. «Ты ничего не хочешь мне сказать, девочка моя?» — спросил он. Она с мольбой смотрела на него, но не могла вымолвить ни слова. «Ты должна сказать», — нежно сказал он. «Только если ты скажешь, я смогу тебе помочь». «Я боюсь, отец». «Боишься меня? Разве я не был добр к тебе?» «Ты всегда был самым добрым в мире отцом». Он взял ее за руку и поцеловал ее. «Кто он?» Она широко раскрыла глаза и упала на подушки. «Ты не доверяешь мне, детка?» Неожиданно она вскочила и бросилась в его объятия. Она отчаянно зарыдала. Никогда прежде не видел он, чтобы его спокойная Лукреция так волновалась. «Моя ненаглядная, любимая моя», — тихонько говорил папа, — «не бойся сказать мне правду. Ты можешь рассказать мне все. Я не стану ругать тебя, что бы ты ни сказала. Разве ты не дороже всех на свете для меня? Разве сделать тебя счастливой — это не то, к чему я постоянно стремлюсь?» «Я молюсь за тебя всем святым», — всхлипнула Лукреция. «Так ты не скажешь мне? Тогда скажу тебе я. У тебя будет ребенок». «Когда?» «В марте». Папа был изумлен. «Значит, осталось 2 месяца. Так мало. Я бы никогда не поверил». Пантиселея вела себя так умно. О, как она утешала меня! «Благодарю тебя за нее, отец. Я не могла бы найти себе лучшую подругу. Я всегда буду любить ее всю жизнь». «Она очень милое создание», — сказал Александр. «Очень рад, что она помогала тебе. Но скажи, кто отец ребенка?» «Я люблю его. Ты позволишь нам пожениться?» «Трудно тебе хоть в чем-то отказать». «О, отец, дорогой мой отец, мне надо было раньше прийти к тебе. Какой я была дурочкой! Я боялась. Когда я жила без тебя, то видела тебя не таким, какой ты есть. Я представляла тебя могущественным папой, который озабочен поисками выгодного жениха для своей дочери. Я позабыла, что наш святой отец в первую очередь наш родной отец. Теперь мы снова вместе. Имя этого человека. Он твой камердинер, Педро Кальдес. Он стряхнул плачущую девушку. «Педро Кальдес», — повторил он. «Красивый малый, один из моих любимых камердинеров. Конечно, он навещал тебя в монастыре». «Это случилось, когда он принес мне весть о смерти Джованни, отец. Я была так несчастна. Он утешил меня». Папа гневно смотрел на дочь. Лицо исказили ярость и страдания. «Мой любимый сын убит», — думал он. «Моя дочь ждет ребенка от слуги». Но когда Лукреция посмотрела на отца, его лицо уже приняло свое обычное выражение — нежности и добродушия. «Дорогая моя девочка», — сказал он, — «признаюсь, я удивлен». Она схватила руки отца и покрыла их поцелуями. Как умоляюще смотрела она на отца, испытывая восхищение и страх. Она напомнила ему свою мать в период разгара их страсти. «Отец, ты поможешь мне?» «Неужели ты сомневаешься хоть на мгновение? Стыдись, Лукреция, но ты должна вести себя осторожно. Ты получила развод на том основании, что твой муж импотент, а ты девственница. Несмотря на всю трагичность ситуации и ужас папы, он не смог удержаться от улыбки. Такое положение при иных обстоятельствах показалось бы невероятно забавным. Подумай о том, что скажут наши милейшие кардиналы, если узнают, что очаровательная юная девушка, чистая и невинная, так благопристойно державшая себя перед ними, на седьмом месяце беременности. О, Лукреция, моя умная, моя хитрая дочь, ничего хорошего ждать не приходится. Тогда как насчет развода? Мы должны действовать с максимальной осторожностью. Все должно оставаться в тайне. Кто об этом знает? Никто, кроме Пантиселея и Педро. Папа кивнул. Никто больше не должен знать. Отец, а ты разрешишь мне выйти за него замуж? Мы хотим уехать из Рима и где-нибудь жить вместе, тихо и скромно, где никому не будет до нас дела. Кто мы такие и чем занимаемся? Где мы могли вести тихую и счастливую жизнь, как простые люди? Папа отбросил волосы с ее разгоряченного лица. «Любимая моя», — произнес он, — «ты должна предоставить все мне. Люди поймут, что испытание, выпавшее на твою долю, было нелегким. Ты будешь жить в апартаментах Санта-Марии в Портико. Пока ты не поправишься, к тебе не будет заходить никто, кроме Пантиселея. В это время мы решим, что можно сделать, чтобы ты была счастлива». Лукреция откинулась на подушке. По щекам ее медленно текли слезы. «В самом деле, — сказала она, — Александр VI, ты не человек, ты Бог». Мадонна Лукреция заболела. В течение 2 месяцев с того дня, как она покинула монастырь, она не выходила из своих покоев, и только ее служанка Пантиселея и члены семьи могли навещать ее. Жители Рима втихомолку посмеивались. Что бы это значило? Чем занималась госпожа Лукреция во время своего пребывания в святой обители? Они помнили, что она в конце концов тоже Борджия. Уж не появится ли через некоторое время в Ватикане ребенок, младенец, которого папа по доброте душевную сыновит? Чезаре, услышав подобные сплетни, заявил, что отомстит любому, кто посмеет повторить их. Он отправился к отцу и сообщил, что говорят в городе. «Это неизбежно», — ответил папа. «Про нас всегда ходят подобные слухи. Люди нуждаются в них, как, например, в карнавалах». «Я не потерплю, чтобы подобное говорили о Лукреции. Она должна показаться людям. Ей необходимо нарушить свое уединение». «Чезаро, ну как же она может сделать это?» Папа смотрел на сына и удивлялся эгоизму Чезаро, который ожидал дня, когда его освободят от служения церкви, и он сможет жениться на Шарлотте Неаполитанской и принять командование папскими армиями. Мысли об этом поглощали все его внимание, совершенно затмевая все остальное. Наверное, так же он вел себя, когда готовил убийство Джованни. Горе отца было ничтожно в сравнении с величием